скажет, кто может быть, я имею веру во Христа. Довольно для меня одно этой веры в Него ко спасению». Но противоотвечает таковому апостол Иаков, говоря: «И бесы веруют и трепещут». И еще: «Вера без дел мертва есть о себе». Да веруем ли мы в Него? Как можно сказать, что верим Ему относительно будущего, когда не веруем относительно временного и настоящего? А не веруем, ибо пристрастны к вещественному, живем плотски и воюем против Духа. Истина же во Христа верующая и через исполнение заповедей в себя Его вселившие говорят так: «Живу не к тому ас, но живет во мне Христос. А еженыне живу во плоти, верою живу Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себе по мне». Почему, страдая за Него для спасения других, как верные Ему подражатели и заповеди Его истинные исполнители говорили: «Укоряем и благословляем, гоним и терпим, хулим и утешаемся». Ибо слышали слово Его заповедующее: «Любите враги ваши, добро творите ненавидящим вас, благословите клянущих вы и молитесь за творящих вам напасть». Так и словами их, и делами обнаруживался действующий в них Христос. Мы же по элику всяким Его заповедям противно действуем, оказываемся исполненными всякой нечистоты. Почему и стали мы вместо храма Божия домом купли, вместо дома молитвы вертепом разбойников, вместо рода святаго родом грешным, вместо народа Божия народом исполненным грехов, вместо семени святаго семенем злым, вместо сынов Божиих сынами беззакония. По элику, оставя заповеди Господа, работаем мы злым духом через нечистые страсти и прогневали святаго Израилева. Посему-то и великий Исаия, оплакивая нас и вместе желая помочь нам в падении нашем, взывает, говоря: «Что еще уязвляетесь, прилагающий беззаконие? Всякая глава в болезнь и всякое сердце в печаль. От ног даже до головы несть в нем целости, ни струп, ни язва, ни рана палящаяся. Несть пластыря приложите, ниже елея, ниже обязания». Что же потом за этим? «Оставится черь Сионе, яко куща винограде, яко овощное хранилище в вертограде, яко град воюемый». Таково и опустошение души нашей, показывая, и апостол сказал: «Яко же неискусивши имейте Бога в разуме, сего ради предаде их Бог в неискусен ум творите неподобное, исполненных всякие неправды, блужения, лукавства, лихоимания, злобы, исполненных зависти, убийства, рвения, лести, злонравия, шепутники, клеветники, богомерзкие, досадители, величавы, горды, обретатели злых, родителям непокоривы, неразумны, непримирительны, нелюбовны, неклятвохранительны, немилостивы. Нет же и оправдание Божие, разумевшее, яко таковая творящая достойни смерти суть, не то, чью сами творят, но и соизволяет творящим. Сего ради предаде их Бог в страсти бесчестия, сквернитеся телесем их в себе самих». И что ж за этим? Открывается, говорит, гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеков. Таковое опустошение души означая, и Господь говорил: «Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки и каменем побивая посланные к тебе, коль краты восхотех собрать и чада твоя, яко же собирает кокош птенцы свои под крыле, и не восхотесте, все оставляется вам дом ваш пуст». Исаия опять, прозря, как мы, монахи, совершаем свои службы только телесно, о духовном же служении Богу не родим и, несмотря, однако ж, на то надымаемся, говорил: «Услышите слово Господне, князи судомстии, внемлите закону Божию, люди гоморстии, что ми множество жертв ваших, глаголит Господь. Исполнен есть му все сожжений овних и тука агнцев, и крови юнцов и козлов не хощу. Кто бы изыскаси я от рук ваших, ходите по двору моему не приложите, и аще принесете ми семидал в суе. Кадило мерзость мне есть, новомесячей ваших и суббот, и дне великого не потерплю. поста и праздности, и праздников ваших ненавидит душа моя. Бысти ми в сытость, к тому не стерплю грехов ваших. Егда прострите руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и еще умножить моление не услышу вас. Почему же? Руки, Бог говорит, ваши исполнены крови, так как ненавидей брата человека убийца есть. Потому всякий подвижнический труд чуждой любви не угоден Богу. И лицемерство наше издали обличая, Бог говорит, «Люди сии устами чтут мя, сердце же их далече отстоит от меня, всуе же чтут мя» и так далее. Да и что Господь наш говорил, укоряя фарисеев, очень приложимо к нам, нынешним лицемерам, которые с подобием такой благодати оказываемся по нраву еще худшими тех. Не связываем ли мы бремена тяжкие и неудобоносимые, и возлагаем их на рамена людей, а сами и перстом не хотим коснуться их? Не делаем ли и мы все дела свои, да видим и будем человеки? Не любим ли и мы прежде возлежания на вечерях и прежде седания на сонмищах? Не любим ли и мы зватися у человека учителю-учителю и тех, которые не слишком отдают нам такую честь? Не преследуем ли даже до смерти? Не взяли ли и мы ключ разумения, но не отворяем им, а затворяем Царствие Небесное при человеке, так что и сами не входим, и тех не пускаем войти? Не слепые ли и мы вожди, комара осаждающие, а верблюда пожирающие? Не очищаем ли и мы внешние стклянницы и блюда, тогда как внутреннее наше полно хищений, лихоимства и невоздержания? Не одесятствуем ли и мы мятву и копр и кимин, и не оставляем суд и любовь Божию? Не уподобляемся ли и мы закрытым гробам, внешне показываясь людям праведными, а внутри будучи исполнены лицемерия, беззаконий и всякой нечистоты? Не зиждем ли и мы гробы мучеников, и не украшаем ли раки апостолов, будучи по нраву подобны тем, которые убивали их? Кто же не восплачет о нас в таком состоянии находящихся? Кто не пожалеет о таковом пленении нашем? Ибо за это мы, сыны Божии честные, вменились в сосуды глиняны. За это потемнело злато наше, изменилось серебро наше доброе. За это мы, на заре Исиона, блиставшие паче снега, стали как эфиопы. Бывши белы паче млека, стали черны паче чернил. За это паче сажи почернел вид наш. Увеличилось беззаконие наше паче беззаконий содомских. За это мы, сыны дня и света, стали сынами ночи и тьмы. За это мы, сыны царствия, стали сынами гиены. За это мы, сыны Вышнего, еко человеки умираем, и еко един от князей падаем. За это мы преданы в руки врагов беззаконных, то есть злых и свирепых бесов, и царю неправедному и лукавнейшему паче всея земли, то есть начальнику их сатане. Ибо согрешали и беззаконовали, приступавши заповеди Господа Бога нашего, Сына Божия поправши и кровь завета ни во что вменивши. Но, Господи, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас, щедрот ради Твоих, Отче наш, иже еси на небесех, благоутробие ради единородного Сына Твоего и милости ради Святаго Духа Твоего. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи. Яко обнищахом зело, помози нам, Боже, Спасителя наш славы ради имени Твоего, Господи, избавенный, очисти грехи наши имени Твоего ради. Помянув начаток наш, который от нас по человеколюбию взяв, единородный Сын Твой за нас имеет на небесах, подавая нам твердую надежду спасения, чтоб через отчаяние не сделались мы худшими. Помози, избави ради честной крови Его, которую Он излил за живот мира, ради святых Его апостолов и мучеников за имя Его кровь свою проливших, ради святых пророков, отцев и патриархов, которые подвязались благоугодить святому имени Твоему. Не презри молений наших, Господи, и не остави нас в конец, ибо не на правды наши уповаем, но на милость Твою. Покоя и снабдеваешь Ты, род наш. Молимся Тебе, и просим Твою благостыню, да не будет нам в осуждении устроение для нас единородным Сыном Твоим ко спасению таинство, не отвержи от нас лица Твоего. Не погнушайся нашим недостоинством, но помилуй нас по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие наше. Да неосужденно, приступив пред лице славы Твоя, сподобимся по крови единородного Сына Твоего, а не окажемся рабами лукавыми и неключимыми по грехам своим. Ей, Владыка Всесильный, Господи, услыши моление наше. И нагобо разве Тебе, Бога, не знаем, имя Твое именуем? Ты еси действуй вся во всех, и от Тебя ищем мы всякой помощи. Призри с небесе Божия, и вишь из жилища святые славы Твоя. Где есть ревность Твоя и крепость Твоя? Где есть множество милости Твоя и щедрот Твоих? Яко терпел еси нам. Ты, бо еси Отец наш, понеже Авраам не уведи нас, и Израиль не позна нас. Но Ты, Господи, Отец наш, избавенный, ибо от начала на нас есть имя святое Твое, и единородного Сына Твоего, и Святаго Духа Твоего, что уклонил еси нас, Господи, от пути Твоего, и ожесточил еси сердца наши, еже не боятися Тебе. Возврати, Господи, рабов Твоих ради святые церкви Твоя и ради всех от века святых Твоих. Да понемало наследим горы святые Твоя, противницы наши попраша святыни Твою. Быхом, яко из первой, когда не владел еси нами, ниже бе наречено имя Твое на нас. А счет верзиши небо, трепет примут от Тебе горы, и растают, як утает воск от лица огня, и попалит огнь супостаты, и страшно будет имя Твое в сопротивных Твоих. Егда сотвориши славные, трепет примут от Тебе горы, от века не слышихом, ниже очи наши видиша Бога, разве Тебе и дела Твоя, еже сотвориши ждущим милости? Милость, бо срящет творящих правду, и пути Твоя помянутся. Се Ты разгневался, еси, и мы согрешихом. Лучше же сказать, мы согрешили, и Ты разгневался. Сего ради заблудихом и быхом, яко нечистей все мы, яко же порт нечистая вся правда наша, и от поддохом, яко листья беззаконий ради наших. Такой ветр восхитит нас, и несь, призывая имя Твое, и помянув, и удержать и Тя, яко отвратил еси лице Твое от нас, и предал мы еси беззаконий ради наших. И ныне, Господи, Отец наш еси Ты, мы же брение дела руку Твоей вси, не прогневайся на зло, и не помяни во время беззаконий наших, и ныне призри, яко люди Твои все мы. Град святилища Твоего бысть пуст, Сион, яко пустыня бысть, Иерусалим на проклятие. Дом святый наш и славой уже благословишь, отцы наши, бысть огнем пожжен, и вся славная наша купна подоша. И о всех сих терпел еси, Господи, и молчал, и смирил еси зело. Случилось это с древним народом Твоим прообразовательно, а ныне в нас исполнилась истина. И быхом поношение соседом нашим демонам, подражание и поругание сущим окрест нас. Но призри с небесе и виждь, и спаси нас имени ради Твоего святаго. Дай нам узнавать обходы противников наших, и избави нас от козни их. Не отдали помощь Твою от нас, ибо сами мы недовольны к тому, чтобы победить нападающих на нас. Ты же силен спасти нас от всех врагов. Спаси нас, Господи, от всех прискорбностей мира сего по благости Своей, чтобы с чистой совестью, приплыв в море жизни, чистыми и непорочными предстали мы страшному престолу Твоему и сподобились жизни вечной.